Глава 5. «Да, это не комната в общежитии», — протянула впечатленная увиденным Бри. Она по-прежнему придерживалась мнения, что порядочные девушки обходят спальни парней стороной. Но сейчас 6 часов вечера. Родители Кевина дома, ей нечего бояться. Вдобавок, юный некромант специально оставил дверь приоткрытой. «На тот случай, если захочешь позвать на помощь». Бриттани смущенно замерла у порога и разглядывала затейливое оформление стен. Поверху вился рунический орнамент. Обои приятного теплого оттенка пересекали деревянные вставки с головами химер. Остальной декор тоже активно намекал на специализацию владельца. Ташир-младший где-то раздобыл череп и поставил его за стекло. Правда, сейчас былая любимая игрушка перекочевала на верхнюю полку пузатого книжного шкафа к многочисленным грамотам и кубкам. «Это как надо привыкнуть постоянно выигрывать, чтобы забывать протирать с наград пыль!» Чем больше девушка разглядывала комнату, тем больше убеждалась. И ее обставлял кто угодно, только не Кевин. Вряд ли бы он выбрал помпезный, статусный секретер, инкрустированный вставками из красного дерева или тяжелые малиновые шторы. Это дело рук баронессы. Она же заказала портрет сына, который тот перевесил в дальний угол. На нем Кевин важно позировал в профессорской мантии. Воистину, далеко простирались амбиции Мелани Ташир. «Это точно для тебя одного?» Кевин кивнул. «Но не на двоих же. Нравится моя коллекция?» Он указал на ряд банок рядом с учебниками. Одного взгляда хватило, чтобы у Бриттани отпала охота изучать прочие полки. «Не очень», — сдавленно пробормотала она. «Хорошо, что девушка уже пообедала. После уродцев Кевина кусок бы в горло не полез». «Это создание нижних миров. Плавают в специальном растворе». «Зачем?» По мнению Бриттани, это было не меньшим извращением, чем пришпиленные к стене булавками бабочки. «Девушек ими пугаю», — расхохотался Кевин и с разбегу плюхнулся на антикварную кровать с балдахином. «Иди сюда, не бойся. Сегодня природницы в меню не значатся». «Спасибо», — чуть порозовев, покачала головой Бри. «Я лучше осмотрюсь. Тут столько всего интересного». Девушка занервничала. В голову упорно лезло недавнее предупреждение барона. Они прекрасно поговорили бы в гостиной. Зачем Кевин пригласил ее сюда? «Брось, Бри». Некромант рывком поднялся на ноги и подошел к ней со спины. Бриттани инстинктивно дернулась и едва не попала ему локтем по носу. «Ты дурак!» — накинулась она на Кевина. «А если бы я тебе челюсть свернула?» «Скучная ты и колючая», — тяжко вздохнул некромант и мимоходом прошелся пальцами по клавесину, занимавшему почетное место между книжным шкафом и секретером. «Расслабься, мелкая. Я всего лишь хотел показать тебе свою комнату. Ну и кое-что еще», — загадочно добавил Ташир-младший. Широкая лукавая улыбка расплылась от уха до уха. Девушка нахмурилась и поискала глазами что-нибудь тяжелое. «Вон та статуэтка сойдет для воспитательных целей, если Кевин распустит руки». «Ладно, ладно, стоп». Перехватив ее взгляд, поднял руки некромант. «Игра, красавица и хулиган отменяется. Я, собственно, чего хотел». Мгновенно став серьезным, он прислушался. Этого Кевину показалось мало. Он выглянул в коридор, проверил, не подслушивают ли их. После поманил Бриттани к окну и набросал на широкий подоконник подушек с дивана. Получилось удобное место для секретных переговоров. «Что тебе отец сказал? Поможет?» «Он тоже не в курсе», — вздохнула Бриттани. Она забралась на подоконник и поджала ноги, позволив Кевину устроиться напротив нее с другой стороны оконного проема. Зато обещал взять в архив ордена. Вдруг там что-то отыщется. Внизу отбрасывали мягкий приглушенный свет фонари, превращая улицы в декорации к сказочной пьесе. Куда-то деловито спешили люди, такие смешные, если смотреть на них сверху вниз. Если бы не снег, они бы и вовсе сливались с ночью. Одинаковые темные точки. На улице морозно, поднялась легкая поземка, а в комнате жарко натоплено. От сытной еды клонило в сон. Или это от вина? Бриттани выпила совсем немного за компанию с бароном, но осоловела. «Если хочешь, заночуешь у нас», — предложил Кевин. «Я распоряжусь, тебе подготовят гостевую спальню». «Вряд ли это удобно», — покачала головой девушка. «Вдобавок, твоя мать меня практически ненавидит». «Не преувеличивай». Она максимум презирает. Видишь ли, маман тоже из благородных. Дочка графа. Отец, конечно, женился по любви, но не без расчета. После смерти дедушки наше состояние изрядно пополнилось. После окончания академии и я получу свою долю. Старик поставил условие. Никаких денег, пока не выучусь. «И много там?» — игриво поинтересовалась Бри. «Вдруг мне нужно срочно подсуетиться и выскочить за тебя замуж?» «Да, лучше за меня, чем за ректора». «Серьезно, Бри», — нахмурился Кевин. «Не нравится мне все это. Вдруг господин Лабриан пострашнее браться будет. Нужно нанять детектива. Пусть походит за ректором, покопается в его прошлом. Ну, не мог он все концы подчистить. Не против?» Он замолчал и покосился на собеседницу, ожидая пламенных возражений в духе «Гвен Лабриан — эталон порядочности». Однако Брита не согласилась. «Я только за. А еще нужно съездить в Диш». «Ух, Кевин!» — пожаловалась она. «Чем больше я обо всем думаю, тем больше подозреваю родных во лжи. Нужно допросить бабушку. Она точно что-то знает. Просто я никогда не думала. А тут кинжал, убежденность твоего отца, что я приемная». «Словом...» — девушка уткнулась лбом в стекло. «Я почти сама в это верю. Собственная семья кажется странной. У нас все решает бабушка. Абсолютно все. И меня воспитывала тоже она. Родители так, на вторых ролях. И других детей у них нет». «Съездим вместе». На плечо легла теплая ладонь Кевина. «Уж мне-то твоя бабка все расскажет». «Зомби на нее натравишь», усмехнулась Бри. От близости некроманта стало чуточку легче. Безумно хотелось закрыть глаза, скинуть груз тревог на чужие плечи и просто сидеть, наслаждаясь пледом и чаем с имбирным печеньем. С Кевином надежно и спокойно. «Если потребуется, обязательно», — шутя пообещал некромант. Его рука сползла ниже и, не встретив сопротивления, оплела девичью талию. Обернувшись, Британи убедилась, что Кевин сменил позу, устроился рядом, боком к ней, свесив ноги с подоконника. «Насчет детектива не беспокойся. Отец ежемесячно кладет на мой счет солидную сумму. Далеко не все я трачу на девочек и развлечения». «Да», — встрепенулся Кевин и спрыгнул на пол. «Что мы зациклились на Гвене Лабриане? Я пригласить тебя хотел. Надеюсь, не откажешься». «Снова закрытый клуб?» Вспомнила их первое, как бы, свидание Британи. Она встрепенулась и, на время выкинув из головы неведомого врага, гадала, зачем Кевин полез под матрас. «Вот». Некромант потряс фиолетовыми браслетами. Бри испытала горькое разочарование. «Сомнительный сюрприз. Два цветных шнурка. А где обещанное приглашение?» «О, ты напрасно кривишься!» Кевин протянул ей один из самодельных браслетов. «Любой студент Академии бы за такую штучку душу продал. Я и то с трудом достал. И не один, сразу два». Ташир-младший замолчал, подогревая градус чужого любопытства. Британи пристальнее осмотрела, тщательно ощупала браслет. Кожаный. Никаких опознавательных знаков. Какое-то сомнительное мероприятие, раз любой может подделать входные билеты. Смастерить такие браслеты, расплюнуть. «А ты надень», — подначивал некромант. Девушка пожала плечами и повязала кожаный шнурок на запястье. «Кевин!» — испуганно взвизгнула она, когда браслет внезапно поменял цвет и покрылся инеем. Морозный узор вывел на потемневшей коже цифру 16. «Все браслеты пронумерованы, а их количество ограничено», — пояснил некромант. «Проникнуть по фальшивому невозможно. Нарушителя мгновенно вычислят». «И куда же мы собираемся?» Немного оправившись от шока, Бри аккуратно коснулась выпуклых цифр. «Холодные. Вот тебе и простенький кожаный шнурок». Ташир-младший усмехнулся. «Да на вечеринку покруче той, что устраивает Торос. Тебе, наверное, все уши прожужжали Мелсбери. Мол, старайся и попадешь в число избранных. Так вот, детка». Кевин говорил нарочито развязно, для усиления эффекта засунув руки в карманы. «Настоящие избранные собираются в другом месте. Не хочу раскрывать все карты, но тебе понравится. Там не просто танцы, музыка и еда. Там азарт. Если хочешь, прихвати немного денег, сделаешь ставку. А хочешь, я за тебя сделаю. Так как, пойдешь или я подарю браслет другой? Например, Каре. Она такая высокая, с такими...» «Пойду», — — выпалила Бри. Провокация Кевина сработала. Она не желала слушать о достоинствах некой Кары и еще меньше хотела, чтобы эта девица расхаживала с волшебным браслетом. Ставки. Тайна. Элитарное общество. Разве Британи Аруф могла мечтать о подобном? Конечно, она пойдет. Академический тотализатор не произвел на нее впечатления, но там явно намечалось что-то покруче. «Тогда», — довольно улыбнулся Кевин, — «жду тебя после зачета по теории магии. Вместе отметим твой успех». «Учти», — предупредил он, — «потребуются каблуки и маска. Накрасься поярче и приготовься кутить всю ночь». «Договорились». Девушка звонко, по-мальчишечьи ударила по ладони друга, скрепляя сделку. «Ну все. Теперь она будет думать только о грядущей загадочной ночи». «Тебя проводить?» Кевин спрятал браслет и посоветовал Бри поступить со своим точно так же. «И никому о нем не рассказывай, а то останешься с носом. Я не шучу. За такой браслет руки оторвут». Британи пообещала хранить его, как зеницу ока, и дернула за конец шнурка. Вопреки ожиданиям, узелок поддался. Стоило браслету разомкнуться, как он вновь превратился в обычную полоску кожи. «Так проводить?» Девушка кивнула. Она немного побаивалась возвращаться одна. Вдруг неведомый враг выскочит из-за спины и утащит ее через портал к демонам. Но ничего такого не случилось. Болтая о всякой чепухе, парочка благополучно добралась до общежития. Британи пообещала как-нибудь заночевать у Таширов и вместе с Кевином прогуляться по городу. Его вовсю готовили к грядущему празднику. Установили сцену, огородили место для ярмарки, возвели декоративные арки и замелы. Наверняка все это сияет и переливается по вечерам. «О, Гулёна вернулась», — прокомментировала ее появление Софа. «А ведь кто-то обещал кутить до утра. Не иначе как с кавалером поругалась». Соседка суетилась возле стола, поминутно сверяясь с книгой. Колдовала над глиняной миской. То ли готовилась к экзаменам, то ли практиковалась в кулинарии. «На кровати!» — не оборачиваясь, подсказала она. Британи перевела взгляд на постель. Пальцы замерли на очередной пуговице. На покрывале лежал шикарный букет белых роз. Будто этого мало, к нему приложили коробку шоколадных конфет и яркую алую карточку. «Полчаса назад принесли важный такой посыльный. Не знаешь от кого?» София вытерла руки о юбку и, подбоченившись, обернулась к подруге. Складывалось впечатление, будто она строгая мамочка, отчитывавшая нерадивого ребенка. «Откуда?» — развела руками Бри и так и сняла пальто. «Скорее у тебя надо спросить. Ты хотя бы карточку читала, с посыльным беседовала». «Громко сказано», — фыркнула Софа и плюхнулась на постели рядом с розами. «Двумя словами от силы перемолвились. А на карточке только твое имя и странное послание». Сначала Британи подумала, что цветы от ректора. Логично попробовать купить ее красивыми ухаживаниями. Но девушка ошиблась. Каллиграфическим подчерком, с неправильным оборотным написанием палочки в согласных, на карточке вывели четверостишие. «Пусть кровоточит и болит. Ты сделала еще больнее. В разбитом сердце нет любви, а угли ненависти тлеют». «Ты что-нибудь понимаешь?» Бри растерянно обернулась к Софи. «Не более, чем в этом?» Подруга покосилась на миску. В ней оказалась странная жидкость бурого цвета. По словам Софии, в итоге должно выйти успокоительное. «Но пока», — пошутила она, — «получается только возбудительное. Я к едологии готовлюсь». «А как же?» Бри выразительно покосилась на окно, а затем на шкаф. «Не до любви мне», — скривилась Софа. «Диаса встретила. Он обещал спросить с меня по полной программе за разбитую колбу. Прямо не говорил, но я не дура. Намек про усердие поняла. Не хватало еще расстаться с постом старосты и будущей научной карьерой по милости заурядного темного мага». Британи сочувственно вздохнула и посоветовала вылить содержимое миски. «Не знаю, что ты туда намешала, но лучше не пробовать». «Где ты вообще ингредиенты достала?» «Купила». Проигнорировав предупреждение, Софа влила в рот чайную ложку снадобья. «Не беспокойся», — улыбнулась она. «Я же ведьма. Нас подобная ерунда не берет». Британи скептически фыркнула и перечитала карточку. Она точно никому не разбила сердце. Хотя бы потому, что не общалась с парнями. Может, это шутка Кевина? Месть за локоть. Нашел где-нибудь дурной стишок и послал ей. «Я конфеты попробовала», — без тени раскаяния призналась Софа. «Вкусные, как я люблю, с фисташковой помадкой». «Ты бы все равно меня угостила, верно?» Бри кивнула. Злиться на подругу бесполезно. Она такая, как есть. Полюбовавшись томной девой на упаковке, Британи сняла крышку и зашелестела золотистой фольгой. Однако отправить в рот конфету не успела. Софа вдруг вскрикнула, побледнела и, ухватившись за живот, сползла на пол. Позабыв о сладостях, Бри кинулась ей на помощь и кое-как перетащила на кровать. «Говорила же!» – прошипела она, перебирая в памяти немногочисленные известные антидоты. «Вылей!» «Так нет! Ты всякую гадость в рот тащишь! Что ты туда намешала?» «Ох, Бри! Сердце!» – простонала София. Губы ее посинели, кожа похолодела, стала липкой. Не на шутку перепугавшись, Британи, едва не скинув на пол клетку с голубем, рванула шпингалет и, высунувшись из окна, заорала во всю силу легких. «Помогите! Человек умирает!» «Все хорошо, все будет хорошо!» Вернувшись к кровати, потерянно бормотала девушка. Собственное бессилие раздражало. Британи могла только стоять и смотреть, как с каждой минутой Софи становится хуже. Да что же она смешала? Оказалось, ничего особенного. Боярышник, немного страстоцвета, лепестки календулы. Все это, даже если бы София превысила дозировку, не могло привести к столь печальному итогу. Абсолютно случайно взгляд Британи упал на коробку конфет. Девушка нахмурилась и замотала головой. Но непонятная дымка никуда не делась. Она струилась над фольгой, словно туман над рекой, а потом резко устремлялась вверх, сформировав оскалившийся черный череп. Лязгнув челюстями, он пропал. В то же мгновение комната заполнилась голосами. Ворвавшиеся внутрь студенты под командованием коменданта погрузили Софию на носилки. «Конфеты!» — потрясла ими вслед коробкой Бри. Увы, дверь уже захлопнулась. Девушка не успела рассказать про отравленное лакомство. Раз так, придется действовать самой. Вряд ли Софи сумеют помочь, если не узнают об истинной причине недуга. Без антидота не обойтись. А кто его может сотворить чуть ли не на коленке? Правильно, Салар Диас. Попутно, может, преподаватель сумеет вычислить отравителя. Оставил же он какие-то следы. Накинув пальто, Бри засунула коробку под мышку и поспешила на поиски штатного темного мага. Прикоснуться к розам она побоялась. Пусть на всякий случай это сделает специалист. Не хотелось очутиться в соседней палате с Софой.